Услышав вдалеке завывание полицейской сирены, Вася представил, как его заберут в участок и будут там допрашивать, а еще презрительно поглядывать на слезы и разбитое лицо. Ему стало стыдно, а жаловаться сразу расхотелось. Он заставил себя встать, а потом, хромая и прижимая руку к груди, поковылял прочь, к спасительной подземке. Он обязательно пожалуется, только не городовым. На них никакой надежды. Нет, он пожалуется своим, а потом найдет новую жертву. Или вообще не станет искать. Вдруг новая жертва тоже наймет какого-нибудь амбала, чтобы дать ему в рожу, а у него зубы-то не бесконечны. Эта мысль была такой внезапной, что Вася даже на миг остановился, а потом подумал и припустил еще быстрее. Уж лучше поступить в пандидактион, а затем найти работу. Говорят, выпускникам неплохо платят, да и мама всегда уговаривала его учиться. И чего бы не последовать ее совету, может и не стоило ему влезать в глупые разборки двусердых и без тьмы. Кислый грузно уселся на потертый диванчик, который пацаны приволокли за гаражи, лениво обвел взглядом собравшуюся братву, широко расставил ноги в трениках и закинул руки на спинку, будто обнимая двух девчонок, которые угнездились по бокам от него. «Чего лыбишься?» – заинтересовался Паришов, один из его приятелей. «Настроение зашибись!» – радостно отозвался Кислый. И это действительно было так, не только потому, что одна из сидящих рядом девчонок ему очень нравилась, а сегодня не послала сходу в пешее эротическое, а еще и потому, что за утро Кислый неплохо заработал. Федор щедрот накинул ему десятку, и за выезд, и за работу, и просто для ровного счета. «Слышь, Кислый, тебе заняться нечем?» — ухмыльнулась Ксюха, та самая девчонка, к которой Кислый давно и безуспешно подкатывал. «Я отдыхаю», — вальяжно отозвался он. «Отдыхает он, иди работу найди», — с многомудрым видом припечатала его Ксюха, и руку убрал. «Да ланте, есть у меня работа, сегодня с утра уже десятку зашиб», — похвастался Кислый. «Врешь», — не поверила девушка. «Точно врет», — кивнула ее подруга. «А вот и нет, все честно, без обмана». Выполняя просьбу Ксюхи, Кислый убрал руку со спинки дивана и сунул в карман, чтобы вытащить деньги. «Работа плевая, а платит хорошо. Сортир, что ли, чистил где?» — ухмыльнулся Паришов. «Нет, дал в рыло охамевшему пирожку и получил за это деньги». С довольным лицом отозвался Кислый. «За это теперь деньги платит?» — не поверила Ксюха. «Если сделать это в правильном месте и в правильное время, то всякий труд важен», — козырнул Кислый фразочкой, которую подхватил у Седова. «Жаль, каждый день нельзя, отсидеться немного надо». «Чё, серьезно, что ли?» Паришов, который восседал на отдельной табуретке, подвинул ее поближе. «Ну-ка расскажи, братан, чё за история? Помнишь Федьку Седова?» — негромко спросил Кислый, наклонившись вперед. «Пацаны сказали, он меченый теперь», — припомнил Паришов. «Да, есть такое, но он как был правильным парнем, так и остался, и он предложил такую тему. Слышал об этих, которые без тьмы?» Кислый ухмыльнулся. «С ними связываться? Да нихрен!» — отозвался Паришов, разом потеряв к беседе интерес. А Кислый чуть не взвыл от обиды. Он-то надеялся привлечь приятеля к работе, а тот бы еще кого-нибудь подтянул. Но переговоры не были сильной стороной Кислого, и вот, пожалуйста, упустил. Однако сдаваться он не собирался, да и Федя подсказал, что товарищам говорить. Потому Кислый предпринял еще одну попытку. «Ну и зря. Делов на 5 минут, и не в нашем углу, а ближе к сердцу города, а пирожок один, ну или, может, двое. Пару раз приласкал, сказал, чтоб не баловал больше, и свалил в закат. Кислый, говори толком, чё и как?» — неожиданно вмешалась Ксюха. «У меня брательник без работы уже год сидит, и чё надо сделать? Да всё просто, типа, эти обоссанные из без тьмы ходят из ляд двусердых, да?» — разъяснил контекст Кислый. «Ну да», — кивнула Ксюха. А Паришов навострил уши. «Двусердые, кто не из сильно богатых, охрану нанять не могут, так, а Федя им предлагает пользоваться услугами четких ребят, таких, как мы, и, главное, делаем все по уму, смотрим заранее место, где надо работать, продумываем, как уходить, чтобы усы на хвост не сели, а дальше еще проще. Приезжаешь, говоришь двусердому нужные слова, а тот такой, типа, да, ну а потом идешь как бы рядом, но не светишься, и ждешь, когда к двусердому пристанет пирожок. Как только они заходят туда, где камер нет и прочей мутотни, выскакиваешь и пинаешь дурика. Напоследок говоришь ему, чтобы больше тут не появлялся, и сваливаешь. «А если загребут все-таки?» – рассудительно нахмурила лоб подруга Ксюхи. «Да говоришь, что шел, услышал, как этот дурень орет, ругается, ну и не сдержался, типа, вломил от всего сердца. Федор, кстати, обещал штраф оплатить, если такое случится, но лучше не попадаться, иначе все предприятие невыгодным будет». Важно поднял палец вверх Кислый. Эту историю он повторял еще несколько раз, привлекая все новых и новых желающих. И надо сказать, 2 рубля, выделенные им на вечерние посиделки, многих заставили заинтересоваться. Павел Степанович, помощник околоточного надзирателя, хмурился. Завтра докладывать начальству, а значит, надо бы подчистить хвосты по делам. Но, увы, мелкие правонарушения накатывали на его отдел валом, и как с этим валом справляться? Стоило бы как-то сократить количество преступлений, а их, наоборот, становилось только больше. «Ну и что там с этой дракой-то утренней?» – спросил он у младшего городового, сидящего возле его стола на месте для посетителей. Выяснил, что, Павел Степаныч, там глухо. Поморщился подчиненный. Средств слежения нет. Свидетели говорят, что какой-то из бестемовцев к двусердой прицепился. Кричал, орал. А потом из кустов вылез какой-то хрен и дал ему по роже пару раз. Только зубы полетели. А потом они свалили. Он перевел дух и продолжил. Бестемовца мы по записям с камер вычислили. Он в глухом углу живет. Но мне местные сообщили, что не поедут выяснять, чего и как. А нападавший вообще пропал. Похоже, ушел, стараясь не светить рожу. Выходит, участников драки нет. Одни показания свидетелей, уточнил помощник надзирателя. Так точно, подтвердил городовой. Это нам портит картину. Может, слить дело куда? Задумался Павел Степанович. А куда? А раз там бестемовец есть, давай в особый отдел этот новый. Кто там у них голова? Кто в новом отделе голова? Младший городовой не помнил, зато знал, что у него дырявая память на имена, и все записывал. Достав потрепанный блокнотик, он нашел нужную запись и отрапортовал начальству. Староземский К.П. Вот, им и скинь. Скажи, это бестемовцы, так что по их ведомству. Радостно решил Павел Степанович. Ну и постарайся сегодня разобраться. Завтра на отчет идти. Не хочу, чтобы это идиотское дело у нас болталось. Разрешите идти? Поинтересовался младший городовой, вставая. Да иди уже. Че ты царское войско тут развел? Отмахнулся помощник околоточного надзирателя, а сам улыбнулся. Все складывалось очень неплохо. Глава 16. Из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. Измененный тьмой материал, итм. Если верить рассказам родных, именно этим занимался дядя по маминой линии. Перспективы, как ставить на зеро. Рано или поздно сорвешь куш, но чаще всего просаживаешь последние гроши. Этой местной дурью занимаются все меченые, которым больше нечем заняться. Конечно, в глобальном смысле такие исследования приносят пользу. Измененный уголь, нефть, производные от нефти, бумага, ткань. Однако настоящий хит – железо. За века экспериментов накопилось где-то 40 вариаций, из которых 2 хоть чего-то стоят, а остальные практически бесполезны. Первая полезная модернизация – хладное железо. Настоящий яд для любой твари из тьмы. Даже меченым стоит держаться подальше. Эта дрянь пробивает защиту из теньки, как нож масла. Вторая – порошковое железо. Мелкая металлическая пыль, создающая барьер для отродий. Проблема в том, что первый же ветерок разносит эту защиту к лешему, да и ржавеет она быстрее обычного железа. Поэтому умные головы придумали химические растворы-фиксаторы. Самые современные держатся лет 25. Кстати, мама вообще помнит, когда последний раз обрабатывала наш дом. Так или иначе, стоит присмотреться к этим материалам. Вдруг найду способ превратить их в золотую жилу. Все равно из этого усадебного угла надо сматываться, место стало каким-то неправильным. Воздух здесь густеет с каждым днем, будто сама тьма пробует его на вкус. После Светланы был Семен. После Семена – Вероника. После Вероники – Полина. За ней одновременно и сразу – мой тезка Федор и девушка Мария. А дальше их стало так много, что имена в памяти начали путаться. Тем паче, моя работа сводилась к простому алгоритму. Выслушать, сочувственно покивать и пообещать, что мы решим проблему. И мы решали. Светлана, к слову, вернулась через неделю. Объявился приятель того придурка, которого мы от нее так эффектно отвадили. Естественно, ему тоже досталось. Кстати, еще после первого случая я ввел обязательный инструктаж для исполнителей. Все же выбитые зубы, дорогое удовольствие, даже если это не твои, а врага, да и выковыривать, в случае чего, наших ребят из околотка, та еще головная боль. Зато сам я, когда вспоминал о первом деле, всегда улыбался, ну и не забывал подкалывать кислого, зубы веером. Сука, такой дохляк был, радостно гаркнул он в то утро, завалившись на заднее сиденье. Поехали, братан, поехали. Стекла в машине были затемнены, снаружи почти не видно, что внутри происходит, и только лобовое стекло позволяло что-нибудь разглядеть, но и там было какое-то хитрое покрытие. В этом вопросе законодательство Руси было гораздо мягче, чем в мире Андрея. Зубы веером, кислый, нахрена, возмутился я, одновременно выруливая на заранее продуманный маршрут отхода. Да я случайно, брат, ять буду, просто по челюсти вломить хотел, а тут его на меня обратно толкнуло. Ну вот и получилось, но ты бы видел лицо той девахи. Кислый заржал, прижал руки к щекам и начал по девичьи тонко пищать. Уи, уай, уи, да ну тебя, напугал заказчицу. Не выдержав, хохотнул я в ответ. А она тебе деньги, между прочим, платит. Сколько зубов-то выбил? Да штук 5, радостно заявил Кислый, и я сразу понял, что врет он, округляя в большую сторону. В следующий раз действуем осмотрительней, решил я. Бьем так, чтобы лечить приходилось только синяки, а вот зубов не надо. Если поймают, дорого будет за наш счет новые растить. А так, конечно, ты молодца. Атаж, сейчас таких эмоций уже не было. Да, было приятно, что помогаем людям. Да и деньги получать мне нравилось. А вот того восторга, как в первый раз, не возникало. А еще чем больше было дел, тем меньше оставалось в памяти. К концу сентября мой личный доход перевалил за 500. Пришлось даже бубна подключать к развозу бойцов. У меня занятия, нельзя было пропускать. К счастью, Кислый оказался сообразительным парнем. Он все чаще брал развоз наших кабанов на себя, потихоньку переходя в разряд начальника. Особенно это оказалось удобным, если надо было отвадить бестемовца от жертвы вечером. Ни мне, ни бубну не улыбалось стоять в вечерних городских пробках. Пользовался Кислый, правда, моей машиной, но я оформил на нее неограниченное страховое свидетельство. Даже если вляпается в аварию, будем чем возмещать ущерб. Но, пока, тьфу-тьфу-тьфу, обходилось. Постепенно у нас выработался не только алгоритм действий, но и своя система знаков. И для кабана, и для водителя, и даже для заказчика. Все это для того, чтобы и полиции не попадаться, и встречи с крышей бестемовцев избежать. Крыша, правда, появилась лишь однажды, да и выглядела невразумительно. Всего-то пара бугаев, которых Кислый, к тому же, заметил заранее. Я в то утро сидел на учебе, но, увидев сообщение, отпросился в туалет. К. Федя, тут счет левые кабаны. Я, усы, или все-таки дуболомы какие-то. К. Усов я секу, на, чужие кабаны, точно. Один у подъезда завис, второй у входа в двор. Я, это же повторное дело с этим заказчиком. К. Ага, я, они вас видели. К. Не, я, отменяйте все, я напишу заказчику, валите оттуда. Как впоследствии оказалось, решение было верным. Мордовороты еще дня 3 ошивались вокруг дома заказчика, прикрывая однажды битого бестемовца. Ну а потом им это надоело. И еще через 3 дня заказчик, наконец, избавился от настырного активиста. Больше с уличной крышей бестьмы мы не сталкивались. Но я-то понимал, рано или поздно они объявятся снова. Теперь перед каждой операцией, особенно повторной, я лично осматривал место, предупреждая клиентов. Возможно, придется отменить, смотря как ветер подует. Я понимал, что мы ходим по краю, здесь не доглядим, тут проявим небрежность, и вот уже первые из наших кабанов на больничных койках или в околотке. Но, как давно известно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, я понимал эту сторону человеческой психики, в том числе, и что сам такой же, однако свою крышу искать не спешил. С ней ведь надо делиться, а нам не сказать, чтобы ужас как много платили. Самое большое вознаграждение – 70 рублей. Причем от клиента, который спокойно мог бы нанять профессиональных охранников. Просто пожадничал. Поэтому я сделал ставку на осторожность, чтобы ни бестьмы, ни городовые, ни кто-то другой нас не засекли. И, надо сказать, это было не так уж сложно. Один раз, правда, нашего парня задержал дворник, неожиданно выруливший из-за угла, но, разобравшись, из-за чего драка, отпустил, без протокола и вызова полицейских, просто нападал метлой по заднице, для профилактики дальнейших правонарушений. Скорее всего, нас до сих пор не замечали по одной простой причине. Ишим бурлил с каждым днем сильнее и сильнее. Весь остаток сентября я наблюдал, как в обществе копится напряжение. Неизвестный убийца продолжал кровавую игру, каждый раз доказывая, что чердак у него свистит даже в безветренную погоду. Жестокость убийств, если честно, зашкаливала. Объединившись, главы родов объявили совместную награду в 500 000 рублей за голову и по 20 тысяч за информацию. И все равно этот урод оставался неуловим. Он умудрялся обходить охрану, пролезать сквозь защитные плетения и охранные системы, и почти ежедневно оставлял после себя новый труп. Причем особую нелюбовь этот псих питал к ишимским василькам. 2/3 покойных были их ученики, а параллельно, одно за другим шли шествия обычных, то против двусердых, с уже знакомым попом Гапоном во главе, то против усиленного призыва, который объявили высшими, то против еще чего-нибудь эдакого. Ощущалось это, как будто люди сходят с ума прямо на глазах, и радовало лишь одно, что правитель княжества, сиятельный князь Дашков, умудрялся держать в узде местные средства массовой информации, или, как их называли в этом мире, средства общественного осведомления. Беда была в том, что двусердых тоже не устраивало происходящее, и все чаще я слышал разговоры наподобие тех, что пытался как-то в столовой вести Федосеев. Ученики шептались по углам, бурно обсуждая, почему власть бездействует, пока Ишим погружается в хаос. А если я, хоть и был наглухо повернут на учебе, слышал такие разговоры, значит, их слышали все до единого. Жаль, что даже понимая подоплеку происходящего, я не представлял, что в такой ситуации делать. В плане политических технологий этот мир отставал от мира Андрея на столетия. Здесь и самые примитивные манипуляции безотказно срабатывали. Это на той земле, где не знали тьмы, у людей выработался иммунитет к топорной пропаганде. Все-таки почти 200 лет международных информационных войн – это, как ни крути, солидный опыт в отлове особо скользкой лапши с ушей. А здесь даже люди, не единожды битые жизнью, начинали сомневаться в, казалось бы, очевидных вопросах. Что уж говорить про молодежь, которая азартно велась на тупые листовки с такими же тупыми лозунгами. Возможно, будь у меня выход на род Дашковых, я бы предложил им свои услуги по противодействию информационной атаке. И даже сделал бы, наверное, успешную карьеру на этом поприще. Но как объяснить свои знания, и как доказать свою правоту? Я всего лишь 19-летний парень, которого никто всерьез не примет. Оставалось наблюдать, как Ишим погружается в хаос, параллельно продумывая пути отступления. Главное, успеть вытащить семью, когда начнется настоящая мясорубка. А чтобы в решающий момент не оказаться беспомощным, я вгрызался в учебу, как голодный волк в глотку добычи. Я даже сумел выпустить свой первый огненный шар. По размеру он больше напоминал детский кулачок, да и летел как-то медленно. А что хуже всего, встреча с первым же препятствием закончилась со счетом 1-0, и не в пользу шара. Он не дал жару, а просто бессильно вспыхнул и исчез. Федор Станиславович, а почему я никак не могу ускорить свой снаряд? После одного из занятий я не выдержал и подошел к преподавателю по атакующим плетениям, Тихомирову Федору Станиславовичу. «Федя, а тебе зачем?» – удивился тот. «Ну, чтобы, например, нельзя было от него увернуться», – объяснил я, выразительно скосив взгляд на обложку учебника, где сверкала золотом надпись «Атакующее плетение». «Этот шарик огня, который мы делаем на уроке, все равно бесполезен», – улыбнувшись, качнул головой Тихомиров. «Всего лишь способ потренировать способности. А что надо сделать, чтобы он стал полезен?» Упрямо стоял на своем я. «Температуру внутри поднять до 1000 градусов и плотность увеличить», — усмехнулся преподаватель. «Вот только у тебя на это, Федь, жгутиков не хватит. Плетение получается очень сложным. Вот смотри», — он выставил вперед руки, а я сразу переключился на теневое зрение. Преподаватель начал плести уже известный мне огненный шар, жгутиками накручивая на него все больше элементов. И да, в какой-то момент ему пришлось соединять сразу с десяток основ. Вот этот шар будет поджигать почти все, до чего долетит. Если хочешь, к тому же, его ускорить, придется накручивать новые основы движения. Однако надо понимать, Федор, что каждое новое добавочное движение будет обходиться дороже и дороже. Чувствую себя безруким со своими 5 жгутиками, вздохнув, пробормотал я. «Есть один способ ускорить снаряд», — с понимающей улыбкой сказал Тихомиров. Но тогда противник увидит, что ты собираешься этот снаряд запустить, и даже поймет, куда именно ты метишь. Это как? Тут же оживившись, уточнил я. Если сплетешь огненный шар на кончиках пальцев или на ладони, а стихией наполнишь его в момент рывка твоей руки, полетит быстрее, да. Но учти, любой опытный боец сразу раскусит, что ты делаешь. Совет оказался дельным. Я потом проверил. Жаль, мой боевой арсенал все равно был удручающе малый без зуб. Единственное, что хоть как-то радовало, щиты. Их я оттачивал до автоматизма. Научился выстраивать отражающие барьеры вокруг тела, прикрывать отдельные участки бронебойным слоем теньки, создавать локальные защитные пластины. Но все это были детские шалости. Нужен был качественный скачок, иначе первая же серьезная стычка с однокашниками превратится в позорное фиаско. С таким-то арсеналом огненные горошины, стеклянные шипы и карманные смерчики, о победах можно было и не думать. Однако я и так уже выжимал из себя по максимуму. Между учебой, тренировками и подработками не оставалось иногда и свободных 10 минут. Зима вышими обычно приходит к концу октября. Сначала с каждым днем становится все холоднее, а потом идет первый снег. Но в этом году она пришла слишком внезапно и удручающе рано. 1 октября еще светило солнце, воздух прогревался градусов до 17-20, а уже 8 числа пошел первый снег. Это было очень неожиданно. Все-таки октябрь – это не тот месяц, когда ждешь снегопадов. На пробежку я, в итоге, не вышел. Не было у меня теплого костюма для занятий спортом. Вместо этого решил просто пройтись, чтобы нагулять аппетит для завтрака. А еще мне надо было чуть-чуть взбодриться. 3 часа сна – это все же очень мало. «Федя, а ты чего так рано?» – сонным голосом удивился Семен Иванович, заметив меня. Он теперь ночевал в специальной комнатке под лестницей. Ее только недавно закончили делать рабочие. Вообще, ремонт в корпусе шел на всех парах, но исключительно в те моменты, когда учащиеся были на занятиях. Пока что обновляли стены, пол, батареи, но в скором времени обещали добраться и до наших комнат. Да вот, проснулся и решил пройтись, поздоровавшись, кивнул я. «Ну как знаешь», не оценил моего энтузиазма Семен Иванович, выглядывая в окно. «Я бы вот лучше в тепле посидел, я бы тоже, только в тепле я усну, и вся недолго». А вслух, конечно, ответил другое. «Да я вроде бы и раньше рано уходил». «Ну тогда-то ты сразу говорил, что по делу», — покачал головой смотритель, открывая тяжелую входную дверь. «Кто ж гуляет-то с позаранку, да в такую погоду?» Снег был мокрый, плотный, он хрустел под ногами. За моей спиной оставались темные следы, в которых скапливалась вода. Кажется, я был слишком оптимистичен, выбирая одежду для прогулки, но так вышло даже лучше. Организм, потрясенный издевательством над собой, быстро приходил в рабочее состояние. Рядом со зданием администрации я заметил дорогую машину, показавшуюся мне знакомой, но где ее видел, вспомнить не удалось. А когда проходил мимо столовой, оттуда показалась малая, и под ручку ее поддерживал сам Верстов, грозный ректор всея Васильков. Они, видимо, о чем-то спорили, но осеклись, заметив меня. «Доброе утро, господин ректор и госпожа проректор», — приветствовал я. «Федя», — удивилась малая, — «ты чего в такую рань? А-а-а, Федор, узнал», — обрадовался ректор. «А сейчас утро, да, если верить часам на моей трубке, то да, Дмитрий Всеволодович», — ответил я. «Раз уже утро, то я поеду в Вышимское отделение». Ректор посмотрел на малую, насупился и предупредил, видимо, продолжая какой-то разговор: «И не возражай, так надо, Дмитрий Всеволодович», — возмутилась малая. «Машка, я предупредил, никаких возражений», — грозно пошевелил бровями ректор. «Там и место есть, и обустроено все, так что заканчивай спорить», — после чего махнул ей рукой и, высоко поднимая ноги в щегольских ботинках, чтобы не забрать в них снега, поспешил к той самой знакомой машине. Проходя мимо меня, Верстов прищурился и усмехнулся. «Плохо учишься, Федя», — неожиданно заявил он. «Мало, да я вообще-то изо всех сил стараюсь, господин ректор», — удивился я. «Если бы старался, уже 3-й ранг отрока бы получил». Дмитрий Всеволодович погрозил мне пальцем. «Старайся лучше, Федь, есть стараться лучше». Не стал я расстраивать важного человека. «Вот-вот», — кивнул тот и на прощание хлопнул меня по плечу. Тем временем Мария Михайловна осторожно подошла ко мне, по пути чуть не споткнувшись о какую-то кочку, незаметную под белым ковром. «Ой», — вырвалось у нее, когда она сразу после этого едва не набрала снега в коротенькие сапожки. И совсем уж грустная, ой-ой-ой, когда чуть не поскользнулась и не упала. Я понял, что если не подать ей руку, она точно сломает ногу или каблук. А это, может, и не такая трагедия, как в первом случае, но тоже неприятно. Помощь Мария Михайловна приняла с благодарностью, а затем, наконец-то утвердившись на своих двоих, проводила взглядом Верстова и тихо пробормотала: «Ненавижу переезды». Я с удивлением посмотрел на нее, но продолжения не последовало. «А ты чего не спишь?» – спросила малая, с подозрением посмотрев на меня. «Я в это время и так обычно не сплю. Умывание, зарядка, пробежка», – перечислил я пункты своего утреннего расписания. «Но сегодня погода не для пробежек, а взбодриться надо было». Мария Михайловна посмотрела на меня с еще большим подозрением, но спорить не стала. И правильно, не надо спорить с человеком, который взялся тебе помочь на полосе снежных препятствий. О чем у нее был разговор с ректором, я узнал за завтраком, когда всех учащихся попросили задержаться. Туда же в столовую подтянулись и наши учителя, те немногие, кто вообще вышел на работу после истории с Покровским на Карамысе. Малая пришла последней, обвела всех строгим взглядом и громко сообщила: «Небольшое объявление. Вы все слышали о том, что происходит в Ишимском отделении нашего училища. Наш ректор приехал разбираться в происходящем, и меня», — малая тяжело вздохнула, — «и принял решение об объединении нашего отделения с Ишимским. Не переживайте, там хватит места для всех учащихся». «А вы?» – удивился Субаба, а я закусил губу. Терять Марию Михайловну не хотелось, да я бы сейчас даже с самим Верстовым поспорил, и аргументы бы нашел, лишь бы. «Я теперь проректор Ишимского отделения», – ответила в этот момент Мария Михайловна, покраснев до кончиков ушей. Фух, а вот малый, по всей вероятности, было очень неудобно. Марья Михайловна была решительной, местами, даже смелой, а вот карьеристкой не была, и, видимо, испытывала жгучий стыд от того, что невольно подвинула коллегу проректора. Но мы, все остальные, подобной фигней не страдали, и ученики, и персонал, и преподаватели разразились аплодисментами, и Мария Михайловна оценила поддержку, благодарно улыбнулась, чуть поклонившись. Как, правда, совмещать сотрудников двух училищ, лично мне было непонятно, но, как выяснилось в течение двух дней, с этим никаких проблем не было. После нескольких убийств многие работники бежали из ишимских Васильков, как, понятное дело, и ученики, которых родители активно переводили в другие заведения. Нас привезли на целом караване автобусов и высадили у главного здания, где располагалась администрация. Как и в Покровске на Карамысе, здесь имелось удобное общежитие, большой учебный корпус, огромный парк и множество павильонов для всех видов занятий. Одно было плохо: квадрат дороги рядом с общежитием был огорожен предупреждающими лентами, а на асфальте мелом нарисована фигура лежащего человека прямо под окнами. От этого зрелища резко становилось как-то не по себе. В тот же день малая собрала всех в большом зале и толкнула речь, мол, пусть наше училище охраняется полицией, княжескими ратниками и воинами рода Верстовых, но бдительности терять нельзя. Было заметно, как она нервничает, и как ей не по себе от того, что приходится такое говорить. Остатки местных учащихся встретили ее слова мрачным молчанием, а наши разочарованно загудели. Я гудеть не стал, но тоже не обрадовался. Если так и дальше пойдет, о вылазках в город снова придется забыть. И раз пока еще не прозвучал официальный запрет, после собрания тут же рванул на автостоянку за территорией училища. Туда как раз приехали Бубин и Кислый на моей машине. Дело в том, что пока сливались вместе два отделения Васильков, у нас снова объявились Дуболомы без тьмы. И сорвали, заразы такие, выполнение последнего заказа. Я с Кислым собирался проверить, дежурят ли они еще на месте. Ну а Бубин напросился с нами. Федь, ну мало ли, может, пойму, что за рожи. Я ж не первый день живу. Да и чего тебе, жалко, что ли? Там все равно пацанов не будет, а Кислого я и так знаю. Как я подозревал, с нами он решил поехать из чистого любопытства, а может и от скуки. Поэтому не стал отказывать ему, больше времени на споры бы потратил. Пока ехали, успели обсудить план, и он был довольно простой. Кислый проследит за заказчиком в то время, как мы с Бубном не спеша прокатимся по маршруту, высматривая на улице подозрительных людей. Если никого не будет, Кислый сам решит вопрос с бестемовцем. А если Дуболомы объявится, мы ему сразу же напишем на трубку условную фразу: «Слушайте, у меня тут малоприятные новости», — предупредил я своих сотрудников, когда мы доехали до места. «Наше училище, сами видели, переехало, и жить мы теперь будем там, где происходили все последние убийства. Может так случиться, что я какое-то время не смогу выезжать, разве что в научный городок. Без меня временно справитесь, мне-то справляться несложно», — хохотнул Бубин. «У меня роль маленькая, вообще без слов. Мы справимся», — с важным видом кивнул Кислый. «Ты не переживай, объезжать маршрут мы начали задолго до того, как заказчик прибыл на место. Бестемовец всегда поджидал его у подземки, а потом заходил вместе с жертвой в автобус, проезжал 4 остановки и провожал до подъезда. В общем, трудился с самоотдачей, сволочь такая. В прошлый раз этого настойчивого парня удалось подловить в арке, ведущей во двор. Там-то он и получил порцию животворящих лещей от одного из кабанов. Правда, через неделю он появился снова, и на всем пути следования кабаны Кислого обнаружили подтянутых ребят, которые с недобрым видом кого-то высматривали. Мы подозревали, что сегодня они по-прежнему сторожат своего языкастого молодчика. Угадали. Первых мордоворотов мы обнаружили на остановке, где наш заказчик обычно выходит из автобуса. «Вот это рожи», — оценил Бубин, рассматривая дуболомов. «И размах плеч у всех. Не, ну ты глянь, а это где таких делают-то? И почему они не на службе государевой, хоть польза была бы? Шут их знает», — откликнулся я. «Кислого надо предупредить. А вон еще», — Бубин указал на следующий перекресток. «И ведь не мерзнут же, торчать тут». В этот момент дуболомы, стоявшие у остановки, зашевелились. Один из них поднял трубку, нахмурился, что-то бросил своим подельникам, и вся компания начала грузиться в машину, припаркованную неподалеку. Тем же занялись и дуболомы, стоявшие на следующем перекрестке. «Чего это они?» – насторожился Бубин. «Не нравится мне это», – честно сказал я, потянувшись к трубке. «Сейчас маякну Кислому, чтобы быстрее уходил». Отправив сообщение, завел машину, пораскинул мозгами и решил, на всякий случай, доехать до конца маршрута. Мы докатили до арки, где в прошлый раз был побит Бестемовец, и даже сделали круг по двору. Мордоворотов нигде видно не было. Выехав обратно на улицу и припарковавшись так, чтобы видеть территорию, я снова посмотрел на телефон. От Кислого сообщений не было, хотя он всегда за ними следил. Даже сигнал поставил громкий, чтобы сразу услышать. И тогда я решил позвонить ему. Но Кислый на вызов не отвечал. Я начал нервничать. «Не отвечает Кислый», — уточнил Бубин. «Да, я ему отписал, чтобы не лез, а он даже сообщение не посмотрел». На автомате я начал постукивать большими пальцами по рулю, решая, что дальше делать. «Могли его дуболомы взять, у подземки-то их не было», — покачал головой Бубин. «Да из чего им его брать? Он же сам не лез к этому бестемовцу. Может, связь плохо ловит, а почему тогда дуболомы укатили?» — уточнил я. Выглядело так, что Кислого все-таки взяли. Однако Бубин со мной был не согласен. «Они тут, чтобы прикрыть своего бесноватого пацана», — он покачал головой. «А просто так валить людей и привлекать внимание не стали бы. Если Кислый какой-нибудь фигни не учудил, им и смысла нет его брать. Только внимание к себе привлекут. Тем более, людно. Смотри, сколько прохожих. Нет, здесь что-то другое. Вопрос, что делать нам?» Чуть успокоившись, опять задумался я. «Если все так быстро свалили, то, может, и нам надо? Вот это более здравое предложение», — согласился Бубин. «Смотри», — он указал на противоположную сторону дороги. Туда как раз подъезжал автобус. Внутри я заметил нашего заказчика, а рядом с ним и бестемовца, который что-то кричал, широко разевая рот. Люди в салоне пытались отодвинуться от этих двоих подальше, и только какая-то бабулька активно жестикулировала, выговаривая то ли бестемовцу, то ли заказчику. В этот момент моя трубка, наконец, ожила, высветив контакт Кислого. «Да, что у тебя?» — сразу же отозвался я. «Брат, валите оттуда», — послышался запыхавшийся голос парня. «Там, короче, усы на трех машинах. Они тоже за этим мужиком следят». «Нет никого», — нахмурился я, еще раз внимательно оглядев улицу. «Да я серьезно говорю, валите. За мной один ус минут 10 бежал. Короче, я домой, ну его на». «Ладно, давай, на связи». «Ага». Я повесил трубку, глядя, как мрачный мужчина, с которым мы подписали договор, идет от остановки, а его, крича и кривляясь, как обезьяна, донимает Бестемовец. Картина была отвратительная. Хотелось выйти и самостоятельно дать придурку по роже. «Чего там?» – поинтересовался Бубин, кивнув на трубку. Кислый увидел городовых на трех машинах и свалил. За ним один побежал, но не догнал. Кислый, в итоге, ушел своим ходом домой. «И нам советует того же», — ответил я, заводя мотор. «А знаешь, я с ним согласен», — отозвался Бубин. «Поехали, докинешь меня до дома, где он живет, я знал». Поэтому кивнул и, проехав до места разворота, покатил на нужный адрес. Как раз в том направлении, куда ушли заказчик и его гонитель. Мы даже успели их догнать, остановившись на светофоре у пешеходного перехода. Я дожидался, пока для автомобилей загорится синий. Здесь он заменял зеленый разрешающий сигнал. Мы стояли в левом ряду. Пока ждали, справа появился еще один автомобиль. Но все мое внимание поглотила картина издевательств бестемовца над двусердым. Если честно, аж кулаки сжимались. Если тебе в школе пару раз дали по щам, а ты в ответ не смог, разве это повод отправить другого человека на каторгу? Тем более, даже не хулигана, а того, кто тебе вообще ничего не сделал. От елки, тихо выдал Бубин. Чего? Не понял я, сначала посмотрев на него, а затем начав оглядываться. И первое, что заметил, это полицейский автомобиль, который подлетел к арке. Едва он лихо затормозил, как изнутри высыпали городовые и кинулись к бестемовцу. Однако, на удивление, Бубин смотрел не туда, а совсем в другую сторону. И, проследив за его взглядом, я понял, что рядом с нами тоже стоит машина с городовыми. В этот момент она взвыла двигателем, вспыхнула проблесковыми маячками и, рванув вперед, перекрыла нам выезд. А слева появилась еще одна машина, которую я разглядеть не мог. Слепя нас фарами, она заехала со стороны встречной полосы. Но поскольку и там мигали проблесковые маячки, несложно было догадаться. Полицейские высыпали из двух машин одновременно. Те, кто перегородил дорогу, блокировали двери по правой стороне, а те, чья машина слепила нас фарами, слева. Один городовой попытался открыть пассажирскую дверь, второй дернул ручку со стороны водителя. Но у меня все было на блокировке. В итоге, тот, что был с моей стороны, просто постучал в окно. Видеть он нас не мог. Боковые стекла затемнены, и даже лобовое, если в него светить фарами, бликует. А еще я в принципе не понимал, чего к нам привязались. Однако на всякий случай тихо бросил Бубну. «Если что, мы просто мимо едем». «Ага», не особо нервничая, отозвался тот. А я начал крутить ручку, опуская стекло и рукой прикрываясь от слепящего яркого света, бившего в лицо. «Выходим из машины», сообщил городовой. «Руки держим на виду». Я кивнул, а затем поинтересовался. «Виктор Леонидович, а вы правда думаете, что я буду в вас стрелять?» «Федя?» – удивленно спросил пожилой урядник. «Так», – молчание затянулось. Я чуть приоткрыл лицо и переспросил. «Так я выхожу, сиди пока», – отрезал Виктор Леонидович и достал из кармана на груди рацию. «Константин Петрович, прием». «Да, что у вас?» – отозвалась рация голосом Кости. «Федя у нас тут», – усмехнулся урядник. «Федя, я не расслышал, повтори», – прошипела рация. «У нас в той машине, которую я приметил, сидит Федор Седов, на месте водителя. Прием», — объяснил урядник. «Я сейчас подойду и прибью его», — пообещала рация. «А Мария Михайловна?» — удивился урядник. «А Маше скажем, что он уже был прибитый», — буркнул в ответ Константин. «Ну все, Федя, сейчас тебя будут прибивать, и не жалуйся потом», — усмехнулся Виктор Леонидович. «Эпилог, оружие давай», — потребовал урядник, протянув руку. Я спокойно, стараясь не делать резких движений, вытащил из кобуры револьвер и протянул его Виктору Леонидовичу. Мимо двое обычных городовых протащили в машину визжащего бестемовца. Тот зачем-то решил сопротивляться. Ну и законно получил от служителей закона не хуже, чем от кабанов. И трубку. Отвлекая меня от увлекательного зрелища, буркнул Виктор Леонидович. Хотелось спросить, чего он как не родной, но я не стал. Спокойно отдал трубку. Следом свою молча, не став дожидаться требований, протянул Бубин. «Садитесь в машину». Виктор Леонидович посмотрел на меня взглядом человека, чье доверие предали и растоптали, а потом удрученно покачал головой и открыл дверь служебного автомобильчика. «Может, мы как-нибудь сами, на моей?» – поинтересовался я. «Убегать я не собираюсь. Твою, Федор, машину мы сами отгоним», – раздался сзади голос Константина. «А вы с господином Бубенцовым задержаны». «Ладно», – я пожал плечами и двинулся туда, куда приказали. Заказчика так и не взяли, что меня очень порадовало. Значит, к нему вопросов не было, а это оставляло надежду, что все происходящее – обычное недоразумение. В конце концов, даже если Костя узнает про мое маленькое дело, предъявить мне будет нечего. Новый особый отдел располагался очень удачно. Во всяком случае, для организации, чья основная цель – выявлять и наказывать виноватых, отправляя их на перевоспитание. Ну то бишь, в бывших детских яслях, которые построили еще во времена моего детства. Застройка типовая, но сейчас все, что для детей, старались делать больше и просторнее. А вот 19 лет назад строили по принципу лишь бы втиснуть. Внутри, конечно, здание переоборудовали, но общая планировка осталась. Меня провели в помещение, где раньше, видимо, была спаленка для дневного отдыха. Это уютное некогда помещение теперь было разбито на несколько комнатушек допросных. В одной из них-то мне и пришлось сидеть, дожидаясь объяснений. Наручники на меня надевать не стали, да и теньку не блокировали. Поэтому я спокойно сидел, тренируя плетение. Нечего время даром терять, да и мозги в такой ситуации лучше занять чем-нибудь полезным. Ждать пришлось минут 15. Потом, наконец, пришли Костя и Виктор Леонидович. Урядник даже притащил с собой переносной терминал, водрузив его на стол. Костя садиться не стал и какое-то время стоял рядом, глядя на меня сверху вниз. Я не обращал внимания, просто сидел и ждал. Рано или поздно он сам начнет разговор. И зачем мне тогда лишний раз суетиться? Ладно, давай, рассказывай, что ты там делал. И вправду, первым не выдержал Костя, заодно усаживаясь таки на стул. Под запись, деловито уточнил я. Под запись, кивнул Костя. Ехал в машине, ответил я и широко улыбнулся. Издеваешься? Да, тяжело вздохнув, уточнил старший следователь. Константин, а ты какой ответ-то хочешь услышать? С безмятежным видом спросил я. Рассказываю, как есть. Ехал в машине, остановился, чтобы пропустить пешеходов. Все, а до этого ты был припаркован у остановки автобуса, буркнул урядник. Я нарушил правила дорожного движения, не поверил я, зная свою дотошность в плане ПДД. Нет, но зачем ты там парковался? Урядник впился в меня глазами. Руки и ноги устали, ответил я, еле сдерживая смех. Недавно водить начал. А почему именно там? Виктор Леонидович насупился, а я все-таки не выдержал и начал трястись от беззвучного хохота. Ну где устали? Там и встал. Хохот не помешал мне ответить. А вот недавно случай был, прищурился Виктор Леонидович, разворачивая ко мне терминал, где на видео мелькал мой сокол майский. Побили парня в лазоревом угле, и снова твоя машина засветилась. Я много разъезжаю по городу. Покивав, согласился я. А на улице Вербовой ты что делал? Поинтересовался урядник, включая второе видео. А меня там не было. Покачал я головой, показывая на дату и время съемки. Я в этот момент учился. Иногда я разрешаю знакомым взять мою машину. Урядник с Константином озадаченно переглянулись. Еще несколько секунд помолчали, а затем Костя поинтересовался. «Знакомые, это Бубин? Не помню, кто в тот день брал», — честно ответил я. «Может, и Бубин, хотя у него своя машина есть. А кто?» — решил надавить урядник, что с его мягким характером выглядело не солидно. «А вам зачем?» — уточнил я, опять начиная посмеиваться. «Федя, твоя машина уже в третий раз оказывается на месте, где побили человека», — нахмурил лоб Виктор Леонидович. «Моя машина постоянно ездит там, где бьют людей, а иногда и убивают», — я пожал плечами. «Это ишим, тут постоянно кого-то бьют, и что теперь, по городу не ездить?» «Вот», — Костя с рассерженным видом потянулся к записывающему устройству и, глядя мне в глаза, выключил его. «Вот дать бы тебе по жопе, Федор Свет Андреевич». «Это уже не под запись, да», — уточнил я, — «это уже от души», — рявкнул Константин, нависнув надо мной по-отцовски, только ремня в руках не хватало. «Ты как связан с бестьмы? Быстро отвечай». «А никак», — спокойно развел руками я, — «и даже не под запись, никак, разве что, что разве что», — вцепился в меня глазами Костя. «Они обеспечивают мне и другим людям, скажем так, небольшой дополнительный доход», чуть подавшись вперед, как бы по секрету ответил я, тем, что они делают, но, естественно, не напрямую. «Ты меня запутал», — прищурился Костя. «Объясняй давай, вы сегодня взяли бестемовца», — напомнил я. «Знаете, к кому он приставал?» «К Двусердому», — буркнул Виктор Леонидович, снова переглянувшись с Костей. «Двусердова зовут Леонид Валентинович Репей, и этот бестемовец доставал его 3 недели, а потом немного отдохнул и снова начал доставать. «Вот уже второй день пошел», — пояснил я. «И, если вам так уж интересно, то мои дела возле автобусной остановки связаны с репьем, а Бестемовец — причина этих дел. Вот и все, ни черта ты не объяснил», — сдвинул брови Константин. «А вы не всю запись прервали», — покачал я головой. «Моя не работает», — буркнул урядник, достав из кармана и положив на стол выключенное устройство. «Говори все, что знаешь про этих бестьмы», — скрипнул зубами Костя. «Иначе устрою тебе очную ставку с твоим приятелем. У вас, между прочим, показания разные, они вообще к делу не относятся. Куда мы ехали, почему встали, и все остальное, вам же не это нужно». Пожал я плечами. «А Бубна позовите, может, он и слышал где-нибудь в городе еще что-то интересное, а у меня про бестьмы не так много сведений, как вам надо. А почему ты решил, что нам про них надо?» — сощурив глаза, уточнил Виктор Леонидович. «Ну так вы сами про них спрашиваете, и задержали вы Бестемовца, а не нашего заказчика», — усмехнулся я. «Тот двусердый, который шел впереди, и есть ваш заказчик Репей», — догадался Костя. «Ну да», — я кивнул. Константин выглянул в коридор и приказал привести Бубна, а, вернувшись к столу, тут же потребовал: «Рассказывай лучше в деталях, чем вы там занимаетесь». «Да ничего сложного, к нам обращается любой двусердый, которого достали бестемовцы. Мы заключаем с ним договор об оказании услуг сопровождения, а затем во время оказания услуги, наш человек обычный, естественно, вваливает бестемовцу и сбегает. Все. Но вы же должны и с ним договор подписывать», — возмутился урядник. «Ну там какие-то его данные, он же исполнитель». «Исполнитель всегда я», — отозвался Бубин, которого в этот момент ввели в комнату, закрыв дверь за спиной. «Жаль, здоровье не то уже, вот и присылаю на замену ребят помоложе». Он криво усмехнулся и уселся на соседний от меня стул. «И не знаешь, как их зовут?» — удивился урядник. «Что за бред? Дать пару затрещин — это труд, не требующий особых навыков», — пояснил я. «Как зовут замену — неважно. По закону неважно, конечно, а не по жизни». «Ага, значит, со стряпчим вы общались», — понимающе кивнул Константин. «Само собой», — улыбнулся я. «По закону не подкопаешься ни к заказчику, ни к исполнителю, ни ко мне как к посреднику. А эти ваши кабаны, которые рожи бьют?» — с мрачным видом спросил Виктор Леонидович, начиная, впрочем, потихоньку оттаивать. «А они дикие люди, закономерные порождения глухих углов. Можно, конечно, их поискать, но...» — я развел руками. — «С тем же успехом, что бестемовцев. Вы же пытались их найти, как я понимаю, и неудачно». «Откуда ты это знаешь?» — нахмурился Константин. «И почему все бестемовцы тоже из глухих углов? А откуда еще их брать?» — вздохнул я. «В глухие углы не суется полицейский приказ. Хочешь, чтобы общение с полицией проходило на твоих условиях? Тогда набирай людей из глухих углов. А почему одни на одной стороне, а другие на другой?» — не понял Костя. «Если со стороны смотреть, кажется, будто вы целенаправленно воюете между собой». «Не, ну война, конечно, есть», — усмехнулся я. «Только она лежит в иной плоскости, не в той, о которой вы подумали. Да и велась она всегда в одну калитку, а не в две. Сейчас только изменилось положение. А почему сегодня вашего кабана не было?» — все еще сомневался Виктор Леонидович. «Вы же там не просто так оказались. Значит, где-то должен был ваш человек быть, а его сегодня и не было», — ответил я. «Куда? Там уже второй день торчат покровители бестемовцев из заезжих лиходеев. Вот такие у них». Бубин развел руки в стороны и, выдержав драматическую паузу, закончил: «Мордой плечи. Думаете, за ними кто-то стоит, кто-то серьезный?» — удивился Костя. «А вы думаете, они сами по себе появились?» — не меньше него удивился я. «И сами по себе забитые мальчики из глухих углов объединились, придумали, как доводить двусердых до белого коленя, и взялись за дело. Серьезно, что это движение кто-то поддерживает, мы знаем», — вздохнул Костя. «Но ты сейчас же про каких-то мордоворотов говорил. Вы, кстати, спугнули их своим появлением», — заметил Бубин, как-то странно на меня посмотрев. «Но и они не покровители, тоже наемники. Это же очевидно. Давайте по порядку», — окончательно запутавшись, со вздохом попросил урядник. «Что с этими бестемовцами, и почему их бьет другая молодежь из глухих углов? Не написали в этом мире повелителя мух, а надо было. Приходится умным людям, в результате, пояснять очевидные вещи. Но это ладно, мне как бы не сложно. Молодежное общество в глухих углах, начал я. «Скажешь тоже, общество», — фыркнул Костя. «По всем признакам, это общество», — покачал я головой. «И такое разделение в нем, между прочим, уже много лет существует. Началось задолго до моего рождения. К тому же, все молодежные ватаги связаны между собой. Есть смотрящие по углу, представители лихого люда, с уважением и силой. Есть правила и свои порядки. Выходит, что это и впрямь общество, как ни крути. Ладно, предположим», — кивнул старший следователь. «У этого общества», — я сделал ударение на последнее слово, заставив Костю и Виктора Леонидовича поморщиться. «Есть три слоя иерархии. Выше всех стоят кабаны, сильные молодые люди, больше развивающие мускулы, чем мозги. Ниже стоят правильные парни, те, кто не идет против течения, но под кабанов не ложится и готов за себя постоять. Дальше идут беспредельщики, их мало, они часто лезут не в свои дела, но связываться с ними боятся. А в самом низу находятся пирожки или абассаны, слабые, обиженные, не готовые дать отпор, их вечно чморит. А ты, если не секрет, к какой части относился?» Хмуря седые брови, уточнил урядник. «Я был правильным парнем, я решил не уточнять, что мог бы и кабаном стать, но не хотел. И в чем там старая вражда, и как это связано с Бестьмой?» — задал вопрос Константин. «Это же очевидно», — возмутился Бубин. «Бестьмовцы – обычные обиженки. Пусть Федя объяснит», — кивнул на меня Костя. «Собственно, так и есть. Всех бестьмовцев набирают из тех самых пирожков», — пояснил я, фактически повторяя за Бубном. «Могу вам притащить их листовки, которые развешаны на столбах. Борьба за высокие цели, чувство плеча, поддержка». «А почему не кабанов?» — спросил Костя. «Кабанам плевать на идеалы и тому подобное. Их интересуют деньги. Да и не хватит у них знаний, чтобы быстро научиться, как правильно двусердых изводить. Выходит, нанимать кабанов дороже, чем пирожков. И управлять кабанами сложнее. Без влияния и силы вы для них пустое место. Даже если платить будете, нужна, как италийцы говорят, репутация. Слава, значит», — кивнул Виктор Леонидович. «Ага, ну или о вас должно быть какое-то устоявшееся мнение, как о правильном человеке», — пожал я плечами. «Но лучше слава, тогда получится больше кабанов привлечь». Я снова ощутил заинтересованный взгляд Бубна, который сидел и молча слушал. «Так или иначе, легче отводить кабанов, чтобы не трогали вступивших в бестьмы пирожков, чем привлечь их на свою сторону. Если кабаны боятся, они не лезут. У меня в углу три крупных объединения кабанов пропали на разборках с бестьмы, прежде чем бестьмовцев оставили в покое». «Откуда знаешь?» — с интересом спросил Костя. «Рассказали, когда решил спросить», — пожал плечами я. «Нам вот ничего такого не рассказывали», — расстроенно пробурчал Виктор Леонидович. «Так вы для них чужие, к тому же усы», — усмехнулся я. «Какие такие усы?» — возмутился урядник, коснувшись своих усов, и смутился. «Ага», — кивнул я. «Вот и получается, что бестьмы собирает у себя пирожков, а я нанимаю на работу кабанов. И это как бы продолжение старой вражды, но обходными путями». «Хорошо разложил», — одобрительно ухмыльнулся со своего места Бубин. «Жаль, что вы не знаете, кто за этими бестьмовцами стоит», — вздохнул Костя и, откинувшись на спинку стула, задумался. «Да все те же, кто стоит за убийцей, которого вы ищете. Ну, за тем уродом, который двусердых убивает. Вам же не просто так эти дела всучили». Я пожал плечами, а потом понял, что в комнате на меня смотрят все: Виктор Леонидович, Костя, Бубин. И все они от чего-то удивлены. «Что, вы серьезно не видите связи между этим движением и убийцей?» — не поверил я. «Нет, все-таки другой мир. Это, в первую очередь, другая логика. Устройство мозгов у нас, может, и одинаковое, а вот коллективный жизненный опыт категорически разный. Ну-ка, попросил Бубин, — раскрой нам свою увлекательную, как говорят греки, логику. Бестьмовцы обрабатывают небогатых двусердых, заставляя тех жить в страхе, а убийца бьет по богатым двусердым, по их детям». Я обвел всех взглядом, ища искру понимания в глазах. «Зачем?» — поинтересовался Бубин. «Да чтобы вызвать напряжение в обществе», — пояснил я. «Но зачем?» — с интересом прищурив глаза, уточнил Бубин. Тут я понял, насколько близок к провалу. Если честно, ответить хотелось вопросом на вопрос: а зачем вообще вызывают напряжение в обществе? Однако в этом мире подобной фигней не увлекались. Примеры в истории, конечно, были, но отнюдь не массовые, как в конце 20-го, начале 21 века в мире Андрея. А если ответить коротко, да нет, еще хуже. Только добавлю странных штрихов в мой и без того подозрительный портрет. Ну смотрите, что думают небогатые двусердые, сталкиваясь с бестемовцами. Принялся объяснять я. Они думают, что всем на них плевать, и все вокруг хотят отправить их на каторгу. Что думают обычные, видя, как безнаказанно доводит двусердых. Что им тоже можно безнаказанно доводить двусердых, уловив мою мысль, расстроился Виктор Леонидович. И рано или поздно этим займутся все, кто считает, что у соседа трава сочнее. То есть все, кто думает, что двусердые живут лучше. Все, кто завидует и на всякий случай ненавидит, верно. Я посмотрел на собеседников и продолжил. А раз так, чего надо ждать? Правильно, целую волну столкновений между двусердыми и обычными. Предположим, это понятно, кивнул Костя, но при чем здесь тот убийца? Он делает то же самое, но давит на богатых двусердых, усмехнулся я. Знаете, о чем в последнее время говорят детки из богатых родов, глядя на все эти убийства, шествия и протесты? Ну-ка, ну-ка, подобравшись, заинтересовался Бубин. О том, что такое отношение может быть только на Руси, ни в одной другой стране мира, мол, двусердых так не зажимают и не унижают. Победно закончил я. И когда начнутся столкновения между бедными двусердыми и обычными жителями Ишима, на чьей стороне будут рода? Ага, довольно осклабился Бубин. Вот же, негодующе стукнул по столу Виктор Леонидович. Есть же полицейский приказ. Уцепился за последнюю соломинку Костя. А что, полицейский приказ пытался что-то поправить? Мешал бестемовцам приставать к двусердым, или носом землю рыл, чтобы убийцу найти? Я бы сказал, что многие городовые сочувствуют этим бестемовцам. Во всяком случае, так со стороны кажется, объяснил я. Кто-то последовательно, а главное, очень упорно раскалывает общество. И когда-нибудь это заложенное кем-то взрывчатка рванет. И что тогда? Какая, ты думаешь, у них цель? Спросил Бубин. Да я не знаю. Пожал я плечами. Может, пытаются добиться отделения княжества от Руси. Может, просто хотят поставить в неудобное положение государя. Ему же придется вмешаться, если в Ишимском княжестве обычные и двусердые начнут убивать друг друга. И на чью сторону он встанет? На чью, уточнил Виктор Леонидович, пока Костя мрачно смотрел в стену, но на этот вопрос старший следователь, очнувшись от тягостных мыслей, ответил сам. И зубы он сцепил при этом так, что желваки заиграли. А это не важно, какую бы сторону он ни выбрал, этот выбор будет плохим. Вот-вот, согласился я с Костей, поэтому заниматься этим надо тайному приказу, причем заниматься со всем тщанием, а эти дела свалили на вас, как вы вообще бестемовца-то повязали? Я сумел привлечь к работе несколько обычных, не двусердых городовых, вздохнул Константин, вот они-то и брали. Ну ты, наверное, видел, вы ничего не добьетесь этим, снова вмешался Бубин, и даже если бы тех мордоворотов взяли, тоже бы ничего не добились, если Федя прав, то заказчики, возможно, даже не на землях Руси сидят. Так ведь получается, а я подумал, что вопрос Бубна прозвучал слишком фальшиво. По ощущениям, он был уверен, что так и есть. А я вот, каюсь, об этой версии не подумал. Больше склонялся к тому, что кто-то пытается в обычный сепаратизм. Наше дело – поймать убийцу, с задумчивым видом сцепил пальцы Костя. Но я вас услышал. Попробую это донести до нужных ушей, но кажется мне, что меня не послушают. Ну а к нам еще вопросы есть, уточнил я. Нет, вы свободны, кивнул Костя. Записи о вашем задержании мы удалим. А машина моя где? Спросил я. А машина твоя уже стоит у училища, успокоил меня Костя. И тут в его кармане зазвонил телефон. Старший следователь посмотрел на экран, на меня, и с мягкой улыбкой ответил. Да, Маш, да, слышал. Машина приехала, а Феди нет, это потому что он со мной общается. Ага, ты на работе еще? Сейчас я с Виктором Леонидовичем заеду, расскажу, чем некоторые твои учащиеся на жизнь зарабатывают. Костя покосился в мою сторону и усмехнулся. А заодно и Федю завезу. Нет, ничего преступного. Ну почти, я объясню. Подожди немного. Нет, вопрос не в Феде, это так, к слову пришлось. Нет, сразу не могу, жди. Сдал меня, как последний пирожок, возмутился я. Работа такая, вздохнул Костя. Она все равно узнает, не смотри на меня волком. Я хоть уговорю, чтоб не сильно мешало. Я почти поверил, согласился я. До Васильков добирались на двух машинах. Правда, Бубин с нами не поехал, взял бричку до дома. И зачем мне такое сопровождение, я не очень понимал. Однако никто не мешал спросить, и зачем так много людей? Да знаешь, Федь, понимаю, вы первый день как переехали, но дело такое, что мы хотим у вас засаду организовать. Не отрывая взгляда от дороги, поделился Костя. Убийца этот, сволочь, на Ишимское училище так насел, что большую часть преступлений там совершал. Как-то не хочется, чтобы и Маше от этого страдать пришлось. Я не стал напоминать ему, что Тёма тоже охраняет училище. Чем больше охранников, тем лучше. Так что дальше я ехал молча, разглядывая вечерние улицы, погружающиеся во тьму. Мария Михайловна встретила нас, зябко кутаясь в шубку, прямо у ворот. Но, увидев машины, с грозным видом вышла на середину проезда, уперев кулачки в бедра. Костя поспешно затормозил и пошел объясняться с разъяренной женщиной. Ну а мы с Виктором Леонидовичем в это время старательно изображали очень необычную обивку салона. Через минуту-другую малая немного успокоилась, и мы с урядником рискнули вылезти из темноты на свет фонарей. Увидев меня, Мария Михайловна нахмурилась, но Костя снова ей что-то сказал, и ограничилась она суровым приказом. «Федя, в общежитие. Потом поговорим». Я поспешно двинулся в сторону общагу, спиной чувствуя разгневанный взгляд малый, свернул в освещенный фонарями парк и, чуть-чуть не дойдя до административного корпуса, остановился, когда сверху посыпал мягкий пушистый снег. Так и стоял минуту, наблюдая за снежинками. Может, и дольше бы простоял, но ногу прострелило болью, да такой странной, что я невольно обратил внимание. Эта боль была как воспоминание о боли, очень сильной боли. Однако я точно понимал, что болит сейчас, а не когда-то давно. А потом в голове раздался вой, полный страдания. Где-то в глубине парка ему вторил реальный вой. И я знал, кто воет. Выл Тёма. И прямо сейчас ему было очень больно и очень страшно. Я еще пытался понять, как так получилось. А ноги уже несли меня вперед, в сторону места, где страдал мой кот.